Каждому соблюдающему его этот икадыши дарует материальное наслаждение в этой жизни и освобождение после смерти. Он устраняет грехи всех и спасает человека от страдания нового рождения. Царь Мандхата освободился, правильно соблюдая этот икадыши. Много других царей также получили благо, соблюдая его. Такие цари, как Махараджа Дундхумара в династии Икшваку, который избавился от проказы, проклятия Господа Шивы. Все блага соблюдения аскез и покаяний в течение тысячи лет достигаются тем, кто соблюдает врудхини и кадыши. Соблюдающий пост в этот икадыши получает награду того, кто раздает золото на Курукшетре во время солнечного затмения. Несомненно, что соблюдающий этот икадыши с верой и преданностью достигнет цели в этой жизни и в следующей. Этот икадыши чист, оживляющий, и он устраняет все грехи. Каждый совершающий священное жертвоприношение, выдавая замуж девушку, украшенную различными драгоценностями, и давая за ней приданное, получит огромное благо. Однако это благо легко получить, соблюдая врудхини икадыши. В Дашами, день перед икадыши, надо избегать есть из бронзовой посуды, есть любой вид урадала, красную чечевицу, пшено, шпинат, мед, не есть в чужих домах, есть не больше одного раза и воздерживаться от секса. В икадыши надо воздерживаться от азартных игр, спорта, дневного сна, орехов бетеля и листьев его же. Не надо чистить щеткой зубы, распространять слухи, придираться, говорить с духовно падшим, гневным и обманщиком. В двадыши, день после икадыши, надо избегать еды из медной посуды, употребления урадала, красной чечевицы, меда, не лежать, не есть больше одного раза, избегать тяжелой работы, секса, не бриться, не растирать тело маслом и не есть в чужих домах. Каждый соблюдающий таким образом врудхини икадыши освобождается от последствий всех грехов и возвращается в вечную духовную обитель. Поклоняющийся Господу Джанардане в этот икадыши, бодрствуя всю ночь, также освободится от всех грехов и достигнет духовной обители. Тот, кто страшится своих грехов и их последствий, а также самой смерти, должен очень строго соблюдать пост в Рудхине икадыши. Слушающий или читающий прославление священного в Рудхине икадыши обретет благо, равное награде за пожертвование тысячи коров, и в конце концов вернется домой, в обитель Господа Вишну. Так заканчивается повествование о славе Вайшакха Кришна Икадыши или Варудхини Икадыши из Бавишья Уттара Пураны. Наша передача подошла к концу. Для вас ее подготовили и провели. Звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Ама Давидаси.